трюм обреченного испанца. «Умрите все!» — вдруг раздался громовой голос на его палубе. Этот голос был так ужасен, что сражение приостановилось. Все замерли, глядя в одну точку. Безумный старик с развивающимися волосами и длинной седой бородой появился на палубе фрегата. В одной руке он сжимал пистолет, а в другой — ярко пылающий на ветру факел. «Умрите все!» — повторил старик страшным голосом. «Корабль взорвется!» И он бросился вниз, размахивая факелом, вниз по трапу, ведущему к пороховому складу. Корсар сделал было движение, чтобы броситься со шпагой вслед за ним, но Мокко, быстрый как молния, схватил его за руку и удержал. «Ко мне, Кармо!» — крикнул он. И в то время как ужас пригвоздил всех сражающихся к палубе, доски которой вот-вот должны были треснуть от взрыва порохового погреба, он перемахнул через фальшборт и бросился в море, увлекая хозяина за собой. Два человека кинулись вслед за ним — Кармо и Гамбуржец. И в тот момент, когда огромная волна несла их в открытое море, крутя среди пены, вдруг ослепительный свет разорвал темноту, сопровождаясь ужасным грохотом. Когда корсар и его товарищи снова появились на поверхности, развороченный взрывом порохового погреба, фрегат уже исчезал в пучине пролива. А чуть дальше, полностью лишенный мачт и горящий точно костер, плыл по волнам молниеносный, несомый к океану мощным и безучастным ко всему происходящему течением Гольфстрим. Глава 27. Потерпевшие крушение. Оправившись от первого потрясения, швыряемые то вверх, то вниз, захлестывавшими их крутыми волнами, негр и Кармо принялись искать обломок, чтобы попытаться на нем добраться до берега. Вокруг них беспорядочно плясали расщепленные стволы мачт, переломанные реи, на которых еще болтались обрывки парусов, куски канатов, доски, обломки палубы, разнообразные бочонки и ящики. Было из чего выбирать. Заметив проплывавший невдалеке кусок палубы, способный выдержать даже не четырех, а все 12 человек, негр и Кармо, схватились за него и влезли на этот импровизированный плот. Корсар и Ван Штиллер барахтались невдалеке, с трудом плывя среди волн. «Держитесь!» — крикнул Кармо, бросая им обрывок каната, который другим концом был привязан к обломку. «Хватайтесь крепче!» Канат, ловко брошенный его рукой, упал между обоими пловцами. Крепко ухватиться за него и добраться до плота было для них делом несложным. «Сюда, капитан!» — сказал Кармо, помогая корсару. «На этом обломке мы сможем продержаться до конца урагана». Едва очутившись в безопасности, корсар приподнялся и устремил свой взгляд на восток. «Ищите молниеносный, не так ли, капитан?» — спросил Кармо, растянувшийся с ним рядом, крепко держась за канат. «Да», — глухо ответил тот, —